Джейден. «Не думала, что она такая пуританка». Вздрогнув от звука резко хлопнувшей двери, ухмыляется Сальма. Разворачивается ко мне, вплотную прижимаясь к взмокшему и напряженному от неудовлетворенного желания телу. Я все еще не в форме, и вряд ли мой член быстро смирится с тем, что его только что продинамила голубоглазая сумасбродная сучка с самомнением королевы и наглой заявкой на оригинальность и уникальность. Воистину, эксклюзивная самоуверенность. Если бы не другая, не менее сумасбродная сука, я бы сейчас со стервенением трахал номер один, а не изнывал от ноющей болезненной пульсации в паху. Я успел надеть брюки до того, как Эрика взбесилась и набросилась на меня, и сейчас грубая ткань брюк причиняла ощутимый дискомфорт. Сумасшедшая дикая кошка. Сначала устроила шоу, достойное дорогостоящей шлюхи, поливая себя маслом, хватая за члены и кончая на мои пальцы, как голодная самка. А потом вдруг включила заднюю, из-за прервавшей нас в самый интересный момент Сальмы. Я не собирался трахать обеих, просто проверял реакцию Эрики. Кто ж знал, что она такая бешеная. Оставила меня со звенящими яйцами и своим запахом, от которого до сих пор мозг плавится, заставляя снова и снова мысленно возвращаться к отражающемуся в зеркале извивающемуся телу Эрики, жадно стремящейся к разрядке. Ее стоны, конвульсивно сжимающиеся вокруг пальцев мышцы и горячая влага, обильно стекающая по бедрам. Хотя, судя по тому, в какой позе я вас застала, то мисс Доусон включает недотрогу только на публике. Вырывая меня из плена жарких воспоминаний, продолжает воркующим голоском Сальма, потираясь твердыми сосками о мои грудные мышцы. Сердце все еще колотится в быстром ритме, дыхание затруднено, в голове дурман возбуждения. Мисс Рами жмется животом к моей незастегнутой ширинке, явно собираясь закончить то, на чем мы с Эрикой остановились. В другой ситуации я бы воспользовался возможностью избавиться от напряжения, но я изначально не собирался трахать Сальму, и я редко меняю свои решения. «Вы действительно делили мужчин?» — хрипло спрашиваю я, поддевая подбородок мисс Рами теми самыми пальцами, которыми пару минут назад заставил бурно кончить Эрику Доусон. И ей это чертовски понравилось, как и мне. Сложно отрицать очевидное. Руки Эрики творят чудеса, и я не хочу думать, скольких она доводила до состояния безумия смелыми горячими ласками. Мне плевать. Мне больше не нужен ее чертов портрет. Хочу трахнуть ее и вышвырнуть из своей головы вместе с зудящей болью в паху. Так бы и случилось, не появись на пороге настырная Сальма. «Не одновременно, конечно», — пожимает плечами мисс Рами, запуская руку в мои брюки. Стиснув челюсть, я успеваю поймать ловкую кисть как раз в тот момент, когда пальцы девушки сжимаются вокруг моей плоти. Поморщившись, я с некоторым сожалением вытаскиваю ладони Сальмы из своих штанов. «Нет, Сальма, мы закончили», — твердо произношу я, решительно отстраняя девушку и подрагивающими руками застегиваю ширинку и ремень. «Я могу помочь тебе расслабиться, Джейден. Тебе не обязательно бежать за Эрикой». «Она наверняка уже подцепила себе кого-то еще», — делает абсурдное заявление Сальма. «Мой отказ на этот раз ее ничуть не задел. Чего она взяла, что я собираюсь за кем-то бежать? Эрика Доусон найдет меня сама». «Кого вы делили, Сальма?» — сухо спрашиваю я, поднимая рубашку и быстро надевая. Рами, напротив, не спешит прикрывать свои роскошные формы той тряпкой, что она скинула, как только вошла в спальню. И словно специально дразня меня, призывно изгибается, улыбаясь сексуальной улыбкой, прекрасно осознавая, какой эффект ее действия производят на неудовлетворенного, разгоряченного парня. И ее, похоже, не смущает факт, что причиной и объектом возбуждения является другая девушка. «Это женские секреты», — Сальма сводит локти под грудью, приподнимая свои упругие груди. «Чего ты зациклился на ней?» «Она просто еще одна светская шлюха, раздвигающая ноги для богатых парней. Ты явно не в ее категории приоритетов». «Это означает только то, что она не дешевка». Игнорируя попытку уязвить меня, бесстрастно произношу я. «Любишь дорогих шлюх?» Сальма снова сокращает расстояние, проводит ладонью по бицепсу, слегка задевая накатками ткань рубашки. Карамельные глаза оказываются совсем близко, горячее дыхание девушки касается моих губ. «Они обладают большим спектром навыков, чем дешевые». Резко отступив в сторону, невозмутимо бросаю я, застегивая последнюю пуговицу. «Чем тебя не устроили мои?» В горящем вожделением взгляде вспыхивают обиженные искры. «Ты была великолепна, Сальма!» Мягко произношу я, взяв лицо девушки в ладони. И она трется о мои пальцы, как ласковая кошечка, нуждающаяся в хорошем трахе. «Даже не сомневайся, но я уже сказал, что мы закончили». «А с ней, выходит, нет?» Капризно надувая губы, мисс Рами несколько раз хлопает ресницами. «С Эрикой мы только начали, и если бы ты не явилась, то могла бы уже не беспокоиться на ее счет». Убирая руки от лица девушки, я обхожу ее, собираясь покинуть спальню хозяина дома. «Ты мерзавец, Престон!» — раздраженно бросает трижды отвергнутая девушка. «Но я все равно хочу повторить. Я не могу выкинуть из головы тот вечер после выставки». «Твой портрет украсит галерею на следующий», — сухо напоминаю я, поднимая платье Сальмы и подавая ей. «Я говорю не о позировании, ты же знаешь. Все твои правила — полная туфта!» — резко хватает кружевную тряпку за лица мисс Рами. «Даже если это так, то я сам буду решать, когда их нарушать». Невозмутимо улыбаюсь и снова задаю интересующий меня вопрос. «Так что за парень? Кого вы делили с Эрикой Доусон?» «Это так важно?» «Просто ответь». Небрежно передернув плечами приказным тоном, прошу я. Не выдержав натиска моего прямого настойчивого взгляда, Сальма отводит глаза и начинает нервно одеваться. «Ильдар Видад», — негромко отвечает она. «Не совсем парень, правда? Он перетрахал всех своих моделей, так что его делили между собой многие девушки. Может быть, даже одновременно, но когда мне поступило подобное предложение, я ушла». Не скажу, что удивлен. Представители богемы шоу-бизнеса редко отличаются высокой нравственностью, и их стремление постичь неизведанные грани удовольствия мне знакомо и понятно. Я люблю разнообразный секс. Нет ничего скучнее обыденности и однообразия. Хорошая фантазия еще никому не помешала в поисках новых ощущений. И нет, у меня нет границ, через которые я не способен переступить. Но их определяю я, всегда я и только я. «Ты только что нечто подобное предложила мне и Эрике», напоминаю я, скользнув взглядом по обтянутому прозрачным платьем телу Сальмы Рами. Возбуждение потихоньку угасает, и причина не в том, что девушка оделась, а в том, что конкретно эта девушка меня не заводит. «Ильдар предложил мне заняться сексом не только с другой моделью. Там было много людей разного пола и ориентации, много дури и алкоголя. Его развлечение мало отличается от тех, что устраивает Маркус, но он старается сохранять свои пристрастия к развратным групповушкам в секрете. Кстати, Ильдар – частый гость Маркуса. Я видела его внизу перед тем, как подняться. Не удивлюсь, если Видат прямо сейчас везет Эрику в свое логово. Ты говорила, что он очень помог тебе в сложной ситуации», – прищурившись, произношу я, игнорируя резанувший по нервам гнев. «Так и было», – поспешно кивает Сальма. «Но трахаться из благодарности с любым, на кого он покажет, я не подписывалась». «И Видат спокойно позволил тебе уйти?» — холодно спрашиваю я. «У него достаточно послушных идиоток. И раз Эрика Доусон до сих пор сотрудничает с ним, то его увлечения не кажутся ей аморальными. Ты же сам понимаешь, что любое модельное агентство не более чем легальный бордель». Каждое слово Сальмы по непонятной причине усиливает вспыхнувшую внутри ярость, и только железная выдержка не позволяет прорваться ей наружу. «Многие поспорили бы с твоим заявлением, но не ты. Сколько портретов в твоей коллекции?» «Я не спал с каждой, Сальма. Ты преувеличиваешь мои заслуги. Я художник, а не Казанова», — скептическим тоном сообщаю я. «Ты хуже», — уверенно заявляет Сальма. «Глядя на тебя, я бы быстрее представила Калигулу, а не Казанову. В тебе есть что-то зверинное, Престон». «Калигула был психически больным садистом и тираном, убивающим ради развлечения и прихоти». «Откуда мне знать, чем ты занимаешься по ночам, когда не пишешь картины и не трахаешься?» — провокационно спрашивает Сальма. Шагнув к ней, я смотрю в расширенные зрачки. Журналистка явно под кайфом. Отсюда ее смелость, распущенность и откровенность. Кажется, во время интервью она выразила негативное отношение к запрещенным препаратам. Лицемерие – еще одно качество, которое я ненавижу в людях. «А ты хочешь узнать?» – низким голосом уточняю я. «Безумно!» – заверяет отважная мисс Рами, уверенная в том, что снова смогла зацепить меня. «Не боишься?» Ее зрачки становятся шире, впуская меня. «Страх заводит, Престон!» Она говорит абсолютную правду, которая однажды может сыграть с ней злую шутку. «Нет сильнее афродизиака, чем опасный красивый парень с темными желаниями!» «Насколько темными, Сальма? Есть какие-то границы для тебя?» «Нет». «Я подумаю над твоим предложением однажды», — хрипловатым полушепотом обещаю я, прежде чем покинуть спальню Маркуса Флеминга.